Воспоминание третье. Юбилей. Серебряная наша свадьба. 25 лет. Хотя серебра еще нет ни в волосах, ни в карманах. Ахинея уже есть. Уже неуместная в нашем возрасте, все более раздражающая. А серебра нет. И что-то надо с ахинеей делать. Утянет на дно. Может быть, подскажут друзья, на юбилей они точно явятся. Быть может, в последний раз. Все-таки не полное я фуфло. Выпустил за эти десятилетия немало книг. В настоящий момент проживаю в доме творчества писателей в Комарове. Формально все нормально, как говорили мы с ней. Но держаться уже нету сил. Приехала она в дом творчества уже сильно под шофе. Другой она просто и не бывает теперь. И эту встречу, на которую я еще надеюсь, завалит, как заваливает теперь все. И друзья разъедутся оскорбленные или, еще хуже, снисходительно посмеиваясь. Ну, эти, как всегда, супруга, как всегда, упруга. Но встречи уже не отменить. На что я, идиот, надеюсь? На какую подмогу? Ну что же, надо идти. Поднял ее, поправил одежки, повел через холл дома творчества. Позор. Сели в автобус. Молча, чтобы не тратить последних сил, дотащились до Репина. Ослепительно улыбаясь, вошли в гостиницу «Репинская», где нас радостно встретили уже слегка потертые, но все еще элегантные друзья. Мы опять все вместе, а значит, все хорошо, как раньше. Смутный отрезок длиной в 25 лет можно забыть, вернуться в яркую молодость. Правда, юбилей тот, помню, пришелся на очередной провал экономики. Как раз была пора дефицита, так что праздничный стол в конце зала слегка удивлял. Белый жирный соленый палтус и густое сладкое темно-красное вино. Ну и мы уже не прежние, или как? С каждым глотком молодость вроде возвращалась. Мы отплясывали наш твист, который музыканты, наши ровесники, тоже любили. Но она двигалась все неувереннее, плюхнулась мимо стула, и это на виду у всех. Когда-то это было весело, но сейчас, эх. Я поднял ее на стул, глядел в ее ледяные отсутствующие очи. Зачем мы затеяли этот юбилей? Я придвинулся к ней, обнял за плечи и нежно шепнул. А ведь ты загубила мне жизнь. В суровом ее лице ничего не дрогнуло. Даже не повернувшись ко мне, она наполнила свой фужер густым красным вином. Сейчас хрипло произнесет: «Так давай же выпьем за это». Не угадал. Так и не повернувшись, небрежным жестом через плечо, словно помоя, плеснула мне в харю вином. И что харя? Главное, белый ангорский свитер. На юбилей впервые его надел. Сам себе его в Риге купил, не она же. Все, пропал свитерок. Весь залит красным. Уж не она будет его отстирывать. Все я. Быстро посыпать солью его. Или дать сдачи. Предпочел соль. Стал осыпать свитер солью под ее презрительным взглядом. Надо бы заорать или лучше бы зарыдать. Но все время делишки отвлекают. Сколько же я сэкономил слез. Трагедия моя еще и в том, что даже не могу дать волю эмоциям, поскольку поддержание порядка тоже на мне. Улыбаясь, кинулся в танец. «Господа, господа!» Под презрительным взглядом ее праздник дотянул, временами цепенея у зеркала. Все. Пропал свитерок. Но чувства их полностью не смог задушить, поэтому, когда прозвучал вальс-финал, и официальная часть была, так сказать, закончена, и мы высыпали, приплясывая на темное шоссе, окаймленное белым пушистым снегом, и друзья радостно гомоня уехали, тут я дал себе волю. Вернее, попытался себе ее дать, но дал ей, поскольку лишь размахнулся, тут же получил четко костлявым ее кулачком в нос. Кровь хлынула на многострадальный свитер. «Проклятие!» — мелькнуло в сознании. «Теперь уж его точно не отстирать. Кровь с вином, коктейль замечательный. И соль, чтобы посыпать, нет. Если не считать той, которую машины перемешивают с грязью на дороге. Мы перешли на ту сторону, и там дрались». Хотя дрались, это сказано слишком обобщенно. Вес мухи против веса быка. Легко представить, на чьей стороне были симпатии толпы. Она приплясывала, зверски ощерясь. Кое-какие зубы у нее тогда еще были. И неожиданно ударяла мне то в губы, то в нос. Сама же, будучи маленького роста, была практически недосягаема для моих кулаков. Народ буквально неистовал. Все ставки были сделаны на нее. Свитера не отстирать уже никогда. Представьте мое огорчение, кто же из нас прав? Судя по народу, целиком она. А что же я? Сколько раз я делал для нее хорошее, спасал, вытягивал, а теперь она бьет, и все ликуют. Так как же тогда надо жить? Попробуй разгадай душу народа. Сойдешь с ума. Этого не случилось лишь потому, что подошел автобус, временно все прикрыл, как занавес в бурной пьесе. Юбилейный праздник, в общем-то, удался. В основном, правда, для зрителей. Потом мы вывалились на шоссе, убелеющего во тьме залива, и мне пришлось толкать ее вверх, в ледяную гору по улице Кавалерийской, ведущей к Дому творчества. Для драки не было рук, так что драки опять не было. Может, сказывалось отсутствие болельщиков, нездорового угара. Добравшись, наконец, до номера, мы рухнули спать, и во сне злоба и отчаяние как-то выветрились. Все вылетело, видно, в форточку, открытую в чистый сосновый лес. Винчик! Ну что? А пивко есть у нас? Есть. Тогда же его скорее мне. Значит, могли мы с ней добывать благодати в такой ситуации? Значит, объединяло нас что-то и помимо пива, видать, кончилось. Я лежал с закрытыми глазами. Долго еще она там? Наконец гулко хлопнула форточка, пауза. Зашелестели шаги. Я сдавил веки еще плотнее. Не хочу. Шаги ее рядом со мной затихли. Глядит. Сейчас, наверное, зарежет. Ну и пусть. Упала рядом со мной. Со вздохом прижалась. Едкие слезы, ее или мои, защипали скулы. Потом отпихнулась ладошками. Встала и ушла. Ночью разбудил меня громкий звонок. Вскочил, заметался в темноте, пытаясь понять, где я. Если в гостинице, то где здесь телефон? Потом понял, что дома, и нашел оператор. Алло! Ты дома? Я? Да. Приехал? Вроде. А почему не позвонил? А ты почему так поздно звонишь? Я? Поздно? 10:30 еще нет. Как? Да. Так и чего ты звонишь? Мне не нравится мать. Ну, матерей, знаешь, не выбирают. Напрасно смеешься, все очень серьезно. Ей уже слышались голоса. Теперь добавили зрительные галлюцинации. Все это время она уверена была, что ты не во Франции, а в окошке напротив сидишь. Видела там тебя. Да. Насколько я знаю, там нежилой фонд. Ее надо срочно в больницу. Пока разрушение личности, как я надеюсь, обратимо еще. В больницу? В эту? Ну, а в какую еще? Наслаждается своей решительностью. А ты со своей мягкостью куда все привел? И тебя за это надо благодарить. Ее в ту клинику определили еще когда. Но ты проявил мягкость. Зато целое лето ей подарил. Подзагорела, окрепла. И... Да, ты, пожалуй, права. Надо подумать. Не думать надо, а действовать. Ты помнишь, там мой приятель работает, Стас Николаев. Он ждет. У тебя есть его телефон? Ну, сейчас-то, наверное, он спит. Ну, сейчас, может, и спит. Но завтра утром ты ему позвони. Слушаюсь. Конечно, все мои поблажки ей губительны. Но, с другой стороны, кроме этих поблажек, какие еще радости жизни остались у нее? Бутылки по углам запрятанные. В них давно уже не праздник, а чистый ужас разлит. А праздник лишь я могу ей устроить. Чем-то надо радовать ее. Показывать, что жизнь еще не кончена. Этой весной у нее глюки начались. Стала слышать вдруг, как я разговариваю под нашей аркой, причем с бабой. И о любви. Странное вообще место для подобных дел, под нашими окнами. Но ей удобнее так. Да и дело-то вообще-то малопочтенное, учитывая возраст наш. За 60. Бреду, увы, не прикажешь. В конце концов появился этот Стас Николаев, Настин дружок. Приговор произнес немедленно. Пока еще можно те голоса заглушить. А можно я не пойду в больницу, а? Я справлюсь, справлюсь, честное слово. Для убедительности кивала продолговатой своей головкой. Я смотрел на нее. Так легко сделать ее сейчас счастливой? Неужели я скажу «нет»? Что думать тут? Теплая площадь с паром над лужами или затхлый больничный коридор? А давай! Махнул рукой я. Неприятности никуда не денутся, а пока... Мы поцеловались, стояли счастливые в теплом пару. Что, лучше бы этого не было? Ну уж нет. Только это и запоминается в жизни. А что всех нас ждет печальная участь, ясно и так. Лучше не сразу. И лето жаркое вышло, и она действительно не пила. И все вокруг на дачах любили ее. Часа два в магазин ходила. У всех калиток останавливали ее. Летний рай. Но сейчас-то уже осень. Все беды вернулись. И тоже, выходит, окрепли. Раньше она голоса только слышала. Теперь добавился видеоряд. Теперь она меня еще видит напротив в окне. В какой-то мыльной опере. В запутанных отношениях. Якобы я сижу с какой-то бабой на подоконнике, отличное место, и восклицаю, хватаясь за виски: это ужасно, ужасно.